Убийца Рындин, нашего разлива гангстер, скрылся. Полк уверен, что он отсиживается в Мексике или на островах и намерен его отловить. Я не мог осуждать с ним по телефону информацию, полученную от Сашки. Написал подробное письмо и дал подружке, ехавшей на неделю в Польшу. Она его отправила из Варшавы. Через несколько дней позвонил полк, никаких имен не назвал, все понял. Уверенно сказал: «Мне моего земляка искать здесь в темную бесполезно. Корешки надо у вас искать. Я хочу после Нового года прилететь в Москву, не возражаешь?» «С чего бы это я стал возражать? Да и кто меня спрашивает?» По таким результатам на любой аттестации могут влепить неполное служебное соответствие. Засадили наглухо десанта, и все. Я ведь не могу начальству доложить, что за смерть Валерки Ларионова я рассчитался руками бандитов. Как говорит Любчик, волки от испуга скушали друг друга. У Джангирова результаты были не хуже. Нет, мне горцевать и гордиться нечем. Поэтому праздники катили как-то мимо нас. Мы работали. Если вообще можно назвать работой милицейскую деятельность. Неутомимо и целенаправленно копали под Джангира, собирая как муравьи все, что попадало под руки, и всю информацию, важную или непонятную, или пустяковую, складывали в компьютер ККК. Он грозился найти выход на Джангира. А на Новый год устроили себе паузу и огромное гуляние. Хороший это день. Момент детских иллюзий. Завтра все будет по-новому, по-другому. И обязательно счастливо. Да и поводов загулять накопилось достаточно. Милу Ростову откомандировали для повышения квалификации на 2 месяца в академию. Кита Моржового окончательно бросила жена. Вернувшись из ванны в спальню, застукала кита, жрущего под одеялом батон с любительской колбасой. КК присвоили звание майора, и он злобно бурчал: лучше бы новый компьютер купили. Юрку Любчика позвали заместителем начальника отдела в МУР, и в нем яростно бились тщеславие и нежелание отваливать из нашей бранжи. Всем желающим он красочно объяснял, что, мол, командира Ордынцева на днях забирают на повышение, и начальником дивизиона, естественно, назначит его, знаменитого капитана Любчика. Гордон Марк Александрович подал рапорт об увольнении на пенсию с 1 марта 1996 года. У него дома и собрались. Как мы гуляли, пили и веселились. Будто знали, что это в последний раз, словно чувствовали: не доведется нам больше собраться вместе. Но в ту новогоднюю ночь мы были молоды, беззаботны и ощущали себя бессмертными и всесильными. Мила предложила мне: «Хочешь, погадаю тебе на картах?» «Конечно, хочу». Она быстро стасовала колоду, дала мне снять, открыла мою карту. «Король червей. Вот к тебе пришел король трев. Дружелюбный, хороший человек, молодой брюнет. Здесь 8, неудачи в делах, беспокойство, тревоги и разочарования. Туз бубен рядом, деловое предложение. А вот дама червей, достойное доверие, ласковая женщина. Но за ней 4, перемены, отсрочки каких-то личных дел. Дама смещается к королю Треф, похоже, у них намечается большая любовь. — О! —